Глава 5. Арсений, моя внучка прибыла сегодня к нам из немагического мира. Между тем проговорила бабушка все тем же спокойным тоном. Словно ничего особенного и не случилось. Подумаешь, встретила внучку, которую не видела несколько лет. Рядовое событие же. Она здесь впервые и совершенно ничего не знает. Не мог бы ты провести для нее экскурсию? Буду рад. Все тем же тоном с бархатистыми нотками произнес Арс, по-прежнему уверенно игнорируя Вику. Впрочем, она не делала ни малейших попыток заставить его обратить на себя внимание. «Уверен, Дарья, вам у нас понравится». «Не сомневаюсь в этом», – заставила себя произнести я. «Нет, до меня уже дошло, что Арс увидел не мою реальную внешность, а всего лишь иллюзию». Ну, и среагировал соответствующе, как настоящий кобелино. Это все как раз было понятно. Но дело-то было не в этом, а в том, что я не могла прийти в себя. Бабники сотого левела на меня никогда не обращали внимания, и потому я понятия не имела, как себя с ними вести, опыта не было. И потому я позволила взять себя под руку и вместе с Арсом вышла из комнаты. Правда, до этого еще пометку себе мысленно сделала – прижать Вику в темном углу и допросить ее с пристрастием. Что за игры с иллюзиями? Зачем вообще надо было этим заниматься? Чем им обеим моя настоящая внешность не понравилась? «Из какого мира вы прибыли, Дарья?» – спросил Арс, вытянув меня из боевых мыслей. «Земля», – кратко ответила я. «Я бывал там, но не очень часто», – кивнул Арс. «Признаюсь, с трудом понимаю, куда движутся некоторые страны в том мире. Мужчины стали слабыми и женственными. Они заботятся о себе как о высшей ценности мироздания. Хотя на самом деле ничего собой не представляют. Они не думают о семье и спутнице рядом. Забыли свое настоящее предназначение – быть защитником и добытчиком. Женщины давно перестали за собой следить. В массе своей растолстели. Одеваются как мужчины и прекратили ухаживать за телом и лицом. Настоящих худощавых красоток можно встретить все реже». Он споткнулся на последнем слове. Замолчал. Затем виновато улыбнулся. «Простите, Дарья. Как говорит моя сестра, меня снова понесло. Мне нужно рассказывать вам об этом доме и мире, в котором вы оказались, а я занял вас непонятно чем. Еще раз прошу прощения. Итак, не во всех мирах, как вам известно, существа владеют магией. Увы и ах, в некоторых из них за то, чтобы колдовать, нужно заплатить высокую цену, в том числе и собственной жизнью, и свободой. Поэтому выходцы из подобных миров стараются попасть туда, где за колдовство не сажают в тюрьму и не лишают жизни. Но те, кто прибывает из немагических миров, чаще всего не могут жить в других, более дружелюбных мирах, по разным причинам, например, из-за незнания местных законов. Им нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности и, возможно, научиться владеть своей силой, чтобы заниматься магией с опытными учителями. Для этого несколько столетий назад и появился нынешний мир – Сириэл, что означает «переход». Здесь имеются все возможные средства, чтобы помочь несчастным адаптироваться, как сказали бы на Земле, к новой реальности. Дом, в котором мы с вами находимся, в равных долях, принадлежит моей семье и вашей бабушке. Здесь принимают любых существ из немагических миров. Это вроде санатория и дома отдыха в одном месте, если вам угодно. Тут можно и просто пожить перед отправкой в магический мир, можно взять уроки магии, вызвав сюда нужного учителя. Можно отдохнуть и восстановиться после перенесенных испытаний в немагическом мире. Да многое можно сделать. И все, как вы понимаете, за счет владельцев дома. Это престижно. Поддерживать таких пострадавших, магически одаренных созданий. «А я-то тут зачем?» Так и вертелось у меня на языке. «Я уж точно не собираюсь ни к чему адаптироваться. Мне домой надо, на землю. У меня работа и дежурство в новогоднюю ночь. Да и к родителям наведаться все же надо. Давно я у них не была». Естественно, ничего подобного ей не произнесла. Лишь коротко кивнула, показывая, что поняла услышанную информацию. Воодушевленный моим кивком, Арс продолжил рассказывать о доме. Трехэтажный, он был построен с помощью магии, а потому имел функции, недоступные домам на земле. Здесь существовали пространственные карманы, скрытые от посторонних пространства, в которых могло храниться что угодно. Ну, или жить, кто угодно. Магия убирала в доме, помогала готовить, улучшала быт и обстановку, хотя имелась и прислуга, но она редко показывалась на глаза жильцам, и потому складывалось обманчивое ощущение, что все в доме построено исключительно на магии. Третий этаж принадлежал владельцам дома. Посторонним доступ сюда был закрыт. Здесь жили сам Арс, Вика, их родители и моя бабушка. Здесь же теперь предстояло жить мне. Надеюсь, что недолго. На втором располагались комнаты для гостей дома. Сейчас там проживало 15 существ. Не все они, в силу разных причин, покидали свои комнаты, так что со многими можно было не пересекаться. Первый этаж был оборудован под жилье для слуг и немногочисленные хозяйственные помещения. Плюс там имелись кухня и обеденный зал. Уверен, вам здесь понравится. Обольстительно улыбнулся Арс, закончив рассказывать. Мы как раз дошли до массивной мраморной лестницы, ведущей на второй и первый этажи. Но я особо не заметила этого. От улыбки Арса мое сердце затарахтело, как сумасшедшее. «Поздравляю, Дашенька!» Сиронизировала я мысленно, тщетно пытаясь прийти в себя. «На тебя первый раз в жизни обратил внимание красивый мужик, и то по ошибке, и ты сразу же поплыла. Выдержки 0,0». Ирония помогла мало, радовала только, что на моем лице, как я надеялась, ничего не отразилось. Уж что-что, а свои чувства я всегда старалась скрывать от окружающих, во избежание, так сказать. «Надеюсь, вы окажетесь правы». Голос звучал спокойно. Уж на это у меня сил хватило. Но ноги все еще подрагивали. И я мысленно молилась, чтобы Арс этого не заметил. «Прошу». Арс повел рукой вниз, на лестницу. «Спустимся на первый этаж. Все равно совсем скоро обед. И нам, жильцам этого дома, нужно будет собраться за столом. Такова традиция. А как же те, кто не выходит из своих комнат? Они уж точно традицию нарушают». Так и хотелось спросить. Но я снова промолчала. В который раз? По привычке.